Глава 7. Ночь прошла спокойно. Не знаю, как спалось остальным обитателям замка, а я уснула сразу, стоило голове коснуться подушки. Даже не успела загадать жениха на новом месте. Затем вспомнила, что я как бы замужем. Загрустила. Не столько из-за наличия мужа в целом, сколько из-за своих несбывшихся планов. Душа требовала мести всем ведьмам, которые посмели усомниться в моей преданности Ковину. Особенно той, что убила любимую наставницу. Неважно, чем бы закончилось это противостояние, главное сам процесс. Но я понимала, что в данный момент на мне висит ответственность за сохранность всей империи. Неприятное чувство, но именно оно заставило в итоге встать с кровати и начать новый день в роли леди Трен. Завтракала я в своих покоях под любопытными взглядами служанок. Я знала, что их интересует. Почему новобрачные не ночевали вместе? Разбираться с этим, а также со всеми слухами, предстояло хозяину замка. Но что-то мне подсказывало, ему плевать как на мнение окружающих, так и на их догадки. Сидя возле панорамного окна в черном халатике, расшитом золотом, я любовалась видами. Как раз намазывала масло на ароматную булочку, когда дверь без стука открылась, и в помещение сначала вплыл букет алых роз, а следом за ним мужчина с такой же яркой шевелюрой. Увидев его, служанки удивленно округлили глаза, а затем заметались по комнате. Пару ударов сердца спустя на полу появилась красивая ваза для цветов, а на столе – второй комплект приборов. Откинувшись на мягкую спинку кресла, я с интересом наблюдала за происходящим. Ладно, дракон, у них в принципе нет совести, так что удивляться наглости ящера бесполезно. Но служанки? Где их преданность лорду Трену и возмущение по поводу вторжения чужого мужика на территорию законной супруги хозяина замка? «Доброе утро, невероятнейшее!» – белозубо улыбнулся Дарин, устраиваясь напротив. «Как спалось?» «Мой муж знает, что вы здесь?» «А ему обязательно об этом знать?» – интимным шепотом спросил управляющий, который точно не просто управляющий. «Прокляну!» Также интимно пообещала я, поймав взгляд зеленых глаз в области скромного выреза своего халата. После этого на женщин останется лишь любоваться. «За что вы так со мной? Бессердечнейшая!» Ящер схватился за сердце, но под моим насмешливым взглядом сдулся и перестал дурачиться. «Эритан прислал за вами. Менталист уже здесь и рвется в бой. Мы хотели вначале убедиться, что проклятие снято полностью». «Так чего сидим? Идемте!» Я поспешно поднялась с места, но застыла под вспыхнувшим взглядом дракона. «Вам лучше переодеться, соблазнительнейшая, иначе мне придется пойти на предательство и выкрасть вас у друга». «Неужели женщина того стоит?» «Не знаю насчет других женщин, а вы стоите». Эта фраза мне совсем не понравилась. В ней не было насмешки и лукавства. Лорд Раткар, а в том, что он лорд, я не сомневалась. Был серьезен. Такие заявления, тем более от дракона, игнорировать нельзя. Не стоит говорить такие вещи чужой супруге, особенно когда это супруга вашего сюзерена. «Фиктивная», — с улыбкой парировал полукровка. «Неожиданное заявление», — пробормотала я, удивленно глядя на мужчину. «Это лорд Трен вам сказал?» «Дракону не нужны слова, драгоценнейшая. Вы спали в разных покоях, и от вас не пахнет эританом. К тому же всем прекрасно известно». Голос понизился до шепота, так что мне пришлось слегка податься вперед, чтобы услышать слова управляющего. «Ведьмы не выходят замуж за людей». На это мне нечего было ответить. Фыркнув, я отвернулась от лорда и отправилась переодеваться, чувствуя взгляд на спине и пониже. Кажется, пребывание в замке пройдет не так радужно, как мне виделось. В желтой комнате, помимо супруга и уже знакомого лекаря, сидело воздушное создание. На вид прекрасному видению исполнилось не больше 16 лет. Белокурое чудо с розовыми губками смотрело на мир яркими бирюзовыми глазами. Точнее, не на мир, а на лорда Трена. Выражение лица девочки выглядело до того забавно, что я не удержалась и тихо фыркнула. «Не ревнуйте, прекраснейшая. Вы ярче и соблазнительнее в 1000 раз». Я не стала комментировать слова полукровки. Конкретно к этому ребенку я испытывала нечто, напоминающее материнский инстинкт. Влюбленность во взрослого мужчину редко заканчивалась хорошо. Уж я об этом знала, за прошедшие годы успев перепробовать все. «Доброе утро», — поздоровалась с присутствующими, приближаясь к кровати. Лорд Радкар, как привязанный, последовал за мной, что не укрылось от супруга. Правда, по выражению его лица я так и не поняла, что муж думает по этому поводу. Поймав взгляд черных глаз, я выразительно подняла бровь, поочередно глядя сначала на лекаря, а затем на дивное создание. Можно ли при них демонстрировать свое происхождение? «Знакомьтесь, дорогая, это леди Клара Эрст. Леди, моя супруга Велимира Трен». Взгляд, которым одарила меня девочка, оказался непередаваемым. Слегка улыбнувшись, я поймала легкий кивок от советника, развязывающего мне руки. Встав рядом со спасенной женщиной, я прикрыла глаза и потянула за природные нити. Они звенели, словно натянутая тетива, яркой музыкой отзываясь на каждое прикосновение. Пронизывали пространство и неподвижное тело, проникая прозрачными лучами и проходя насквозь столь же чистыми нитями. Проклятие ушло. Женщина была чиста. «Можно приступать», – произнесла тихо и приблизилась к супругу, с интересом рассматривая юное дарование. В том, что вчера лорд Трен говорил именно о ней, я не сомневалась. Сила в девочке спрятана потрясающая. Забравшись на кровать с ногами, она аккуратно расправила васильковое платье, а затем запорхала пальчиками над головой нашей спасенной. Складывалось ощущение, что она, подобно искусной паучихе, сплетает тонкое кружево подчиняющих заклинаний. Каждая паутинка касалась разных точек головы и тела, магическими импульсами пронизывая пространство. Не знаю, что видели мужчины, а я была заворожена искусной работой. Засмотревшись, не сразу поняла, что пошло не так. В какой-то момент беззаботная улыбка покинула лицо менталистки, а на лбу появилась испарина. Тонкие пальцы задрожали, разрушая сложное плетение. Миг, и леди Эрст начала заваливаться. Советник успел подхватить ее на руки и затем перенес на кресло. Что самое любопытное, дракон стоял ближе к одаренной, но даже не дернулся ей помочь. Зато предусмотрительно отодвинулся, позволяя хозяину замка поухаживать за прекрасным созданием. Как интересно. «Леди Эрст, как вы?» – спросил лекарь, захлопотав над болезной. «Все хорошо, простите. Это получилось неожиданно». «Что именно?» – нахмурился лорд Трен. «Ее воспоминания», – глухо произнесла менталистка и передернула плечами, словно желая сбросить нечто неприятное. «Что вы видели?» «Ее жизнь. С момента осознанного существования и до того мига, как в толще воды вспыхнул алый свет. Это очень тяжело. Грязно, противно и страшно. Понятно, почему мозг отказался пробуждаться. Это не последствия проклятия, а естественная защитная реакция, чтобы окончательно не повредить психику. Она ведь все осознавала, когда жрала людей, пыталась сопротивляться, но не могла. Жуткое существование». «Она поправится?» – мягко спросила я. «Да, я стерла все болезненные воспоминания. Несколько суток потребуется на восстановление нейронных связей, и она придет в себя». «Прекрасная новость. Вы молодец, леди Эрст», – похвалил муж девочку, отчего та расплылась в счастливой улыбке. «Скажите, вы видели лицо ведьмы, наложившей проклятие?» «Видела. И не только это», – снова передернула плечами красавица. «Все началось, когда Белолика отказала знатному господину. Кажется, его фамилия Добров». При упоминании наместника мы с советником многозначительно переглянулись. Почему, я не удивлена? Он хотел сделать женщину своей любовницей, но она отказала. Через неделю на пороге таверны, где женщина работала, появилась ведьма. Не местная. Она отужинала, а вместо оплаты предложила зелье для укрепления здоровья. Белолика не стала отказываться. Напоила маленького сына, а остатки выпила сама. А утром очнулась в озере в облике жуткой твари. «Почему проклятие не подействовало на ребенка?» – спросил супруг у меня. «Многоступенчатая привязка по крови, полу и ауре. Сложная и кропотливая работа. Судя по всему, в тот период ведьма гостила у нашего общего знакомого и именно по его просьбе выбрала жертвой эту несчастную». Желание призвать дух наместника и поглумиться вспыхнула с новой силой. «Может, согласиться? Я бы высказала этой мрази все, что о нем думаю». «Чем она занималась в образе чудовища?» – вопрос адресовался леди Эрст. «Перевозила вещи. Зелья, книги, деньги, разные озера, разные люди». «Значит, господин Добров был одним из многих», – проговорил советник, словно подтверждая то, что и так знал. Вы помните лица остальных?» «Увы, они мутные и нечеткие». «Описание ведьмы?» «Его смогу дать», — поспешно закивала девочка, словно боялась разочаровать лорда Трена. «Отлично. Лорд Раткар проводит вас обратно в министерство и даст сотрудникам нужные указания. Спасибо за помощь, леди». «Быть может, я могу еще чем-то помочь?» — с надеждой спросила прекрасное создание, хлопая длинными ресницами. «Вы сделали более чем достаточно. Ступайте. Если хотите, можете взять выходной на сегодня. Я предупрежу ректора». «Не стоит», — с легкой обидой произнесла девушка, а затем при помощи советника поднялась из кресла. «Если потребуется что-то еще, что угодно, я с удовольствием помогу». «Такая верность империи похвальна, леди Эрст», — серьезно кивнул муж, а я еле сдержалась, чтобы не закатить глаза. «Вот что у меня за муж такой, а? Молодая и красивая девушка прямо намекает, что готова на все ради внимания, а он про империю. Зато теперь понятно, почему до сих пор ходил холостой. Остальные невесты потеряли всякую надежду. Осталась лишь бедная ведьмочка, на тот момент еще не прознавшая уровень подставы». Дракон тоже не знал и оттого негодовал. С легким недовольством протянул руку менталистке и повел ее на выход. Лекарь остался вместе с больной, а нам с супругом было, что обсудить без лишних ушей. Уж мне так точно. Для беседы мы удалились в личный кабинет мужа. Строгий и холодный, как и маска советника императора. Вместо гостевого кресла лорд Трен устроил меня на диване, разлил по стоящим на столике чашкам кофе и сел напротив, вытягивая длинные ноги. «О чем вы хотели поговорить, леди Велимира?» «О вашем помощнике». «Понравился?» «Бесит», призналась честно и сделала глоток ароматного напитка, чтобы собраться с цензурными мыслями. «Кто он вам?» «Друг», уклончиво ответил советник. «Я полностью доверяю ему заботу о своем герцогстве». «И свою жизнь». «Особенно жизнь. Нас с ним связывает долгая история, в которую я бы не хотел сейчас вдаваться». «Ваше право, однако мне категорически не нравятся его намеки и поползновения». «Неужели?» – съязвил муж. «А я всегда считал, что мечта любой ведьмочки – встретить прекрасного дракона». «Дракон ведьме не товарищ». «Да, дракон ведьме – супруг и любовник. Ведь именно за них вы чаще всего выходите замуж». «Не мы, а некоторые ведьмы. Не обобщайте, милорд». «Значит, вам Дарин совсем не понравился?» «Дело не в том, что мне нравится, а что нет», – нахмурилась я, стараясь подобрать слова. «На данный момент я числюсь вашей супругой, и у меня есть определенные обязанности. Жизнь с ведьмами наложила свой отпечаток на характер, но я не забыла родительское воспитание. Главное правило приличной леди – хранить верность мужу. Пусть муж эффективный. Мне бы не хотелось позорить ни вас, ни себя. Неважно, перед аристократами или слугами». «Что ж, раз вы сами об этом заговорили», – мягко начал супруг, заставляя меня насторожиться. «Значит, вы не против ночевать в одной спальне?» «Из всего мною сказанного вы услышали только это?» «Не уловил логику». «Я тоже. Как от обсуждения дракона мы перешли к спальне?» «Хотел бы сказать, что мое предложение продиктовано ревностью и желанием поставить Дарина на место, но, увы, по вашему следу пустили теневиков». «Откуда информация?» «Со мной связался Максимилиан. Твари попытались пробить защиту дворца, и это им почти удалось. Императорские горгулы и ваш фамильяр отразили атаку, сумев захватить пленных. От них стало известно, что ведьмы натравили на вас тварей теней. Защита моих земель не намного слабее императорского замка, но все же мне хотелось бы перестраховаться. Поэтому теперь рядом с вами все время буду либо я, либо Дарин, даже ночью». «У меня есть защитник», – нахмурилась я. «Мор сможет противостоять своим собратьям?» «Не сможет. В отличие от Кудряха, он боится магии света, значит, не минует защиту. А открыть для него индивидуальный доступ не представляется возможным. Призовите своего первого фамильяра». «Нет», – качнула отрицательно головой. «Он будет защищать Злату». «Сейчас опасность угрожает вам, а не ей». «Когда ведьмы не смогут добраться до меня, то ударят по близким. Я не хочу подвергать их опасности». «Нечто подобное я и предполагал. Поэтому теперь вашу защиту будем обеспечивать мы». «Хорошо, но давайте оговорим некоторые условия. Главное, ночью со мной будете вы, и, как я уже озвучила, не хочу слухов даже среди слуг. Иногда мне придется отлучаться из замка. Есть дела, которые требуют личного присутствия». «Будем отлучаться вместе», — решительно заявила я, не опуская глаз. «То есть против моего присутствия в одной спальне у вас никаких возражений?» «Нет, вы для меня как мужчина не представляете ни угрозы, ни интереса». «Неожиданно», — усмехнулся советник, ничуть не обидевшись. «И почему, позвольте узнать?» «Так муж же!» «Не уловил связи?» «Я вспомнила один полезный драконий закон. Без консумации брака мы сможем разойтись по истечении оговоренного срока. Я скажу, что как мужчина вы того, и с меня снимут все обязательства. Надо только добраться до библиотеки и проверить наличие подводных камней. Так же сработает?» «К счастью, я вам не советчик. До этого момента у меня не было проблем с дееспособностью. И необходимости разрывать фиктивный брак тоже». «А неэффективный?» – с интересом уточнила я. «Вы у меня первая во всем, что касается женитьбы». «Большое упущение с вашей стороны. Достались мне таким неопытным, не смогла удержаться от маленькой колкости. Еще один повод развестись». «Главное, чтобы я не стал вдовцом», – буркнул советник. «И рогоносцем, поэтому держите от меня подальше вашего озабоченного друга». «Не буду обещать. Вы все-таки подумайте. Возможно, вам захочется завести своего личного дракона, когда все закончится». «Не дай темнейшая мать», – вздрогнула я. «Только драконов для счастья мне и не хватало». «Может, и не хватало. Не для счастья, так для воспитания». «Это что сейчас за намек?» «Никаких намеков, просто мысли вслух», – расплывчато ответил муж, а затем сменил тему. Обсудив еще несколько не столь важных вопросов, мы отправились в святая святых любой ведьмы – лабораторию.